Каждый день что-то новое. Свою лошадь Крис тоже спрятал в кустах. Такое ощущение, что он шел по моим следам. Мы отвязали животных, но садиться Крис не спешил. Он не смотрел на меня и как будто подбирал слова. Злые, обвинительные, хлесткие. Тишина давила на плечи, словно кто-то на них сидел, и это было невыносимо. «Ладно», — тяжело вздохнула я, — «можешь начинать ругать». «Ругать?» — фыркнул он. «Я что, твой начальник? Ругать тебя будет Кира, я выбираю между двумя вещами. Отшлепать тебя так, чтобы ты сесть не могла неделю, или сразу придушить, чтобы никто из нас не мучился». Я насупилась, но, понимая его правоту, не возражала. Он имел право сердиться. «Ты явно не дура, Ясмина, и, полагаю, сама прекрасно понимаешь, почему я злюсь. Поэтому не стану перебирать все, что ты натворила, а просто спрошу, что мы будем делать дальше?» Я подняла на него глаза. «Я действительно понимаю тебя. Говорить было тяжело, слова приходилось почти выталкивать из себя силой. И я знаю, что виновата, но... ну как мне... как я могу? Я не идеальная, в отличие от тебя, Крис!» «Не понял». «Ты идеальный, щит и меч, все делаешь правильно, никогда не ошибаешься». «Ты бредишь?» – перебил меня он, явно распаляясь. «Да ты с первого мгновения знакомства перечислила столько моих недостатков, что впору изгонять из общества. У меня есть пара лишних умений, но еще неизвестно, хорошо ли это. И я совершенно не знаю, что мне с тобой делать». Я резко вдохнула. «Ты уйдешь из единицы?» «А ты?» «Да куда мне идти, Кристофер? Я не уверена, что вообще есть кто-то еще, с кем я могу встать вместе». «Тогда какого мертвого бога ты не пытаешься? Ты не хочешь мне доверять, а без этого ничего не выйдет. Мы должны свою жизнь вложить друг другу в руки и все проблемы тоже решать вместе. А вместо этого ты уходишь одна в мертвый город». Крис все же перешел на повышенные тона, а я внезапно сдулась. У меня зашуршало в ушах, заглушая все окружающие звуки. Ноги вдруг стали какими-то неустойчивыми. Меня качнуло. Я пыталась ухватиться за седло, стоящее рядом лошади, но пальцы не смогли сжаться. В глазах потемнело, и я полетела куда-то в черную дыру. Пришла в себя на земле. Ну, как на земле? Частично я лежала на Кристофере Борне. Он придерживал мои плечи и голову на своих коленях, практически обнимая. Я трепыхнулась, пытаясь выпрямиться. Но картинка перед глазами снова съехала. «Так, тихо, не суетись. Сжал меня парень, не давая двигаться. Приди в себя сначала, а потом уж вскакивай. Но ты меня и напугала, Яська». «Я не знаю, что это было», – пробормотала я, борясь с желанием снова откинуть голову на коленях Криса. «И что эта слабость со мной делает? Ни разу за всю жизнь не падала в обморок». Он немного помолчал, словно взвешивая варианты. «Я думаю, это пробудился... твой дар». «Да ладно!» Я снова трепыхнулась, а потом закрыла глаза. «Как это проверить?» В теле как будто бы не ощущалось ничего нового, только слабость и тепло там, где меня касался парень. «У всех по-разному. Я чувствовал, как по жилам словно кипяток течет, тонкими такими струйками. Начиная от середины груди, растекался по всему телу». Я еще раз прислушалась к себе. «Пожалуй, что-то похожее есть. В верхней части живота копился... теплый шар». Подняла руку и зажала его. И тогда он словно лопнул, ошпаривая внутренности. Я охнула, сгибаясь и прижимая к животу уже обе руки. Больно, было ужасно. Давно такого не испытывала. Наверное, в последний раз еще в детстве, когда мне бок располосовали ржавым ножом. Но я хорошо умею терпеть, поэтому стиснула зубы и зашипела сквозь них. «Так больно обычно не бывает». Будто извиняясь, сказал Крис. «Ты считаешь, я притворяюсь?» Зло прошипела я, с трудом поднимая к нему лицо. «Нет», — ровно ответил он. «Видела бы ты сейчас свои глаза. Зрачки, как игольный носик, такие зеленые». Не услышав жалости в его голосе, я немного успокоилась. Да и боль начинала отступать. Она растеклась по всему телу и потеряла силу. Скоро я смогла самостоятельно встать. Уже темнело. Мы совершенно безнадежно опоздали не только на вечернюю тренировку, но и на ужин. Хотя сейчас я чувствовала себя так, что есть не хотелось совершенно. «Надо ехать, Ясь. Тебя должен осмотреть лекарь, только он скажет, ну, что в итоге произошло. Сможешь сама ехать верхом?» Я фыркнула и повернулась к лошади. Слабость накатывала волнами, поэтому я не стала возражать, когда парень подсадил меня в седло. Не по-бабски за талию, а нормально. Подставил руки. Я оперлась о них коленом, и он легко подбросил меня вверх. Уселась и выдохнула. «Доеду». Старый Линик был у себя в кабинете, словно ждал нас. А может, так и есть. Наше отсутствие не прошло незамеченным в заставе. Если у встреченных нами по дороге истребителей были мысли отвесить сальные шуточки, то при виде меня все сразу же сдувались. Очевидно, я выглядела просто отменно. Липик был уже не то чтобы стар, но был дряхл. Во всяком случае, на вид. Но сила, с которой он цапнул меня своей тощей рукой и развернул к лежаку, очень контрастировала с внешним обликом. «Ляг», — коротко приказал он. «И почему нельзя пройти инициацию в заставе, а? Вечно эта молодежь что-нибудь учудит». Он сел рядом со мной на табурет и замер. Крис начал рассказывать, что произошло, ловко обойдя все скользкие моменты. Согласно его истории, мы были у мертвого города, а когда отошли, меня накрыло. «Угу», — качнул головой Липик. «А были вы у Фиолетового?» «Да». «Именно в тот день, когда случился прорыв?» «Да», — не моргнув глазом, бодро отвечал Крис. «И даже не зашли в город». «Именно так», — еще бодрее выдал Крис. «Ну, конечно же», — утвердительно качнул головой лекарь, но глаза его отражали прямо противоположное. «Ясмина, расслабься». Он начал водить надо мной руками. Способности лекаря довольно редкие и, по большому счету, являются отклонением. Изначально подросток с такими возможностями определяется как обычный истребитель. И только при вскрытии дара становится понятно, кто он на самом деле. К умению диагностировать и лечить прилагается отсутствие какого-либо проклятия. Но и в единицу такой истребитель никогда не встанет и оружие не призовет. По сути, его истребителем назвать нельзя. С другой стороны, кем бы мы были без лекарей? «Да», – задумчиво протянул Липик, и мне это совершенно не понравилось. «Ложная тревога?» – быстро спросила я. «Дар не пробудился?» «И да, и нет». «Это как?» – спросил Крис из-за спины лекаря. «Ну как? Дар не полностью созрел. Я вижу в ней истребителя, вижу, что она скорее щит, чем меч. Но совершенно не могу разобрать ни дара, ни проклятия». «Это странно, да?» – снова спросил Крис. «Не то слово». «А как вы слышите, например, суть проклятия? Я поняла, что почему-то раньше никогда не интересовалась этим аспектом деятельности лекарей. Это типа транса, где вам приходит озарение?» Липик слегка усмехнулся в бороду, но все же ответил. «Нет, милая, не транс. Это так, будто мне кричат сразу в оба уха. Дар вопит в одно, а проклятие в другое. И эти слова многократно отражаются, словно эхо. Не всегда удается сразу разобрать, что и что. А сейчас я слышу, словно бы, шум. Глухой и совершенно неразборчивый. Ни слова не понять». «Но это же может со временем стать разборчивым, да?» — снова спросил Крис. «Представления не имею. Со мной подобное впервые. Я не слышал, чтобы такое еще с кем-то было. Вероятно, правильно магистры вас собрали в единицу. Что ты, Крис, уникум, что она необычная». «Какое оригинальное слово он подобрал для обозначения моей дефектности». Глухое раздражение начало подниматься из глубины сознания. «Ну почему именно я? Я делаю больше остальных, но двигаюсь младенческими шажками. А им достаточно одного прыжка, одного головокружения, чтобы сразу обрести и дар, и проклятие, и специализацию. Что мне нужно дальше сделать? Отправиться на самого большого монстра? Прыгнуть в дыру? Ты зря слишком много об этом думаешь, деточка». Старик похлопал меня по колену, вставая. «Почему тебе кажется, что это недостаток? Хочешь думать? Думай вот о чем. Дольше всех зреет самый крупный плод. Разве нет? Силушки истребительской тебе отмерили живые боги, не скупясь. После активации дара обычно все сухие ко мне приходят, а тебя хоть сейчас на зачистку». «Что ж я с такой силушкой до заставы еле доехала?» – тихо пробурчала я. «Вот и я думаю, с чего это? И правда, странно, всего-то рядом с мертвым городом побывала, а устала, словно с тварью сражалась». У двери старый Липик обернулся, насмешливо оглядел нас с Крисом, покивал и вышел. Когда за ним закрылась дверь, я вдруг поняла, что страшно голодна, но из насущных проблем надо бы объясниться с кураторами. За сегодняшнюю тренировку отвечала единица Марка и Седрика. Им нужно дать веское обоснование нашего отсутствия. Обсудили это с Кристофером, я чувствовала себя уже довольно сносно, поэтому настояла на разделении обязанностей. Крис отправляется к кураторам, а я на кухню. Когда он попытался сказать, что может все сделать сам, я только фыркнула и заметила, что ему в закрытой столовой много не дадут, а у меня там связи. Крис не поверил, но согласился. Правда, только после того, как я наглядно продемонстрировала, что меня уже не качает при ходьбе. Шла в сторону кухни и размышляла о том, что в единице быть все-таки хорошо, даже если твой меч Кристофер Борн. Не такой уж он и гад, если хорошо подумать.